Глава 44. Злата. После выходных с Феликсом остается очень тяжелый осадок. Я не понимаю причины, но он словно с цепи сорвался. И если до этого мне казалось, я узнала, каким жестоким он может быть, то тут поняла, что ошибалась. Он реально пользовал меня для своего удовольствия. Я очень четко увидела разницу и хорошо прочувствовала, насколько щадяще и заботливо в постели он относился ко мне раньше. Было ощущение, что он отыгрывается на мне непонятно за что. Из кровати выпускал ненадолго, и то, если я уже совсем выключалась. Да, я кончала, но теперь это было иначе, болезненно, на грани. Не было нежности и разогревающей прелюдии. Был просто секс, без прикрас. Не сосчитать, сколько раз он поставил меня на колени, сколько раз бесцеремонно входил до упора, не обращая внимания на то, что мне некомфортно. Нет, в эти дни я отчетливо почувствовала, что значит быть шлюхой. И когда заикнулась о том, что он ведет себя не так, Багров лишь ухмыльнулся и заявил, что я сама к нему пришла и предложила себя в обмен на помощь Алексею. «Ты сказал, что я не пожалею», — в последний раз попыталась урезонить его. «А ты жалеешь?» — удивился он. «Жалеешь, что твой брат вышел сухим из воды?» Больше я не просила пощады, даже когда сил не было, и я даже отмахнуться не могла, просто плыла по течению. И было бы легче, если бы Феликс не был одержим тем, чтобы я тоже непременно получила оргазм. Но нет, он скрупулезно добивался его, заставлял просить и говорить, что принадлежу только ему и никому не даю. Когда я вообще могла бы это сделать? Безумие какое-то. В итоге отдых превратился в гонку на выживание. И домой я вернулась еще более уставшая, чем была. Феликс высадил меня возле дома и молча укатил, не сказав ни слова. Разве что бросил. «Держи телефон включенным». Впервые за все время я пропускаю репетиции. Звоню Верховцеву и нагло пользуюсь тем, что Багров в этом виноват, и спихиваю все на него. Николай Владимирович злится, но, стиснув зубы, дает мне еще 3 дня отдыха. Так что я просто валяюсь дома, заказываю вредный фастфуд и пытаюсь собрать себя обратно. Оказывается, это очень больно – быть в таком положении. Брат по-прежнему недоступен, и это еще один повод для волнений. И после целого дня раздумий я все же решаюсь позвонить Басманову. Он назначает встречу почти сразу же, будто только и ждет моего звонка. Это, конечно, странно, но я переживаю за брата, и если есть хоть какой-то шанс узнать, как он и где, надо воспользоваться. А то, что говорит Багров, да черт с ним, не ему выставлять мне условия. «Закажешь что-нибудь?» – спрашивает Георгий, когда присаживаюсь к нему за столик. «Нет, спасибо. Давайте к делу. Вы сказали, что знаете, где может быть Леша». «Знаю. Но ты должна понимать, что эта информация может шокировать тебя. Он кладет передо мной папку, а я не сразу решаюсь открыть ту. Басманов терпеливо ждет, и когда я, наконец, вижу, что внутри...» В первое мгновение хочется крикнуть «Нет, не может быть!» Это правда, Злата, неприглядная, но как есть. Сглатываю, снова смотрю на фото, на котором избитый брат, а рядом стоит Феликс, и, судя по позе, замахивается снова. Когда это случилось? Если верить моим источникам, на следующий день после его исчезновения. Я мотаю головой, не веря, что так и есть. Не мог же Багров врать мне в лицо? Или мог? «Злата, пойми меня правильно, я не добрый самаритянин, чтобы помогать всем и вся. Но Алексей должен мне денег. Мы вместе начали проект, и он пропал. Я крайне заинтересован, чтобы найти его и запустить бизнес, потому что это единственный способ отбить вложенное». «То есть вы это все делаете?» «Да, потому что я бизнесмен». Киваю, принимая объяснение. Это логично. Куда страннее было бы желание просто помочь. А так все предельно ясно. Опять деньги. «Сколько он вам должен?» «Достаточно. Багров уже влез однажды, помешав нашей сделке. Но мы нашли обходной путь, и, похоже, Феликс решил вопрос иначе». «Но вы ведь знаете, где его держат? Можете ему помочь? Пожалуйста». «Все не так просто. Будь это возможно, я бы давно все сделал сам. Но мне нужна помощь, Злата». «Какая?» «Феликс никому не доверяет и никого к себе не подпускает. Его невозможно застать врасплох. Именно поэтому любую попытку арестовать его он пресечет на корню. Связи у него достаточно, как и охраны. Он очень хитер и изворотлив. Я не понимаю, чем я могу помочь вам?» «Вы имеете к нему доступ. Рядом с вами он, скажем так, несколько теряет хватку и становится эмоционально нестабильным». Горько усмехаюсь. Да уж, после его нестабильности у меня мышцы до сих пор ноют. И что вы предлагаете? Действовать законными методами не выйдет. Как я уже сказал, связи Багрова позволят ему избежать ареста сразу же. При этом Алексей так и останется непонятно где. Он ведь жив? Жив? 2 дня назад это было так. Но я получала СМС. Басманов снисходительно смотрит на меня. Разве ты говорила по телефону? Слышала его голос? Нет, признаю очевидное. А текст набрать может кто угодно. В полицию мне не приняли заявление. Да, поэтому я предлагаю действовать иначе, собственными силами. Думаете, он мне расскажет правду? Георгий фыркает и качает головой. Багров никому никогда не говорит правды. Это такой человек. Мы достаточно знакомы, чтобы я изучил его повадки. Единственный шанс – загнать его в угол и лишить возможности выбраться. И что я должна делать? Отвлечь его внимание, сделать уязвимым. Краснею от его намека и многозначительного взгляда. Я не... Тише, Злата, я не имею в виду ничего такого. Но когда он с тобой, то его внимательность рассеивается. Иначе бы он не бесился так в прошлый раз. Достаточно дать ему снотворное, чтобы он не сопротивлялся. Ошарашенно смотрю на Басманова. Снотворное? Но зачем? А как же охрана? У Феликса удивительная чуйка, с досадой говорит он. Сколько его знаю, он всегда выкручивается из любой переделки. Поэтому как только я подкуплю его охрану, он поймет, в чем дело. Но если его отвлечь, да еще и лишить возможности сбежать или сопротивляться... Я не знаю. Это так... Басманов разочарованно вздыхает. Тогда мы оба в проигрыше, потому что все мои попытки подобраться к Багрову потерпели фиаско. Вы уже пытались? Конечно, я же сказал, я теряю деньги. И Алексей мне нужен живым и здоровым. Но последний раз все закончилось тем, что его перевезли в другое место. И теперь понятия не имею, успеем ли мы. Сижу, буквально прибитая его словами. Лёша, Лёшка. Перед глазами все расплывается. Снова вижу фото, которых довольно прилично. И на каждом Феликс бьет брата. А у того все лицо в крови. Жмурюсь сильно-сильно и будто заново учусь дышать. Какое же он чудовище! Циничное и безжалостное. Я согласна. Тихо говорю. Согласна помочь, если вы спасете Лешу. Спасу, уверенно подтверждает Басманов, а затем достает и ставит передо мной небольшой пузырек.